Я прочитаю один короткий стишок. Думаю, что дети, которые ходят в младшую детскую группу, знают его наизусть. Это из Нагорной проповеди, с 5 главы. Прочитаю 8 стих. Матфея 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Очень простой стих, но для меня он очень дорог. Я вспоминаю, когда в моей жизни я почувствовал вот это вот блаженство, когда у меня стало сердце чистым. Знаете, до покаяния я переживал о том, вдруг Бог придет за нами, а я не готов. И вот эта вот тревога была в сердце. Но потом по великой милости своей Бог подарил мне спасение, прощение грехов, и я почувствовал вот это блаженство. Написано «блаженны чистые сердцем». Что значит «чистый»? «Чистый» — это значит «святой, отделен от мира». Есть такой зверек горностай. Я думаю, кому-то знаком, где-то вестники, то есть в светильнике было о нем сказано. Вот этот зверек, он любит чистоту. Чтобы где-то грязь была вокруг него, он не мог такое переносить. И когда где-то грязь какая-то была, он очень, ну, переносил это больно. И даже если он грязно сильно был, он даже был готов умереть, но грязным он не мог быть. Вот такое состояние у него, для меня пример. Грязное сердце для меня, я не могу, чтобы было так. Потому что только чистые сердцем увидят Бога. Вообще, мне нравится быть в чистоте. Не знаю, кто как, но думаю тоже. Вот здесь в зале постоянно порядок наводится. Чисто, приятно нам здесь находиться. На улице, если чисто. В машине ехать в чистой, приятно. Я думаю, вот так же самое, приятно, когда сердце чистое. Я размышлял, то думал, а как может сердце стать нечистым? Хочу несколько моментов отметить. Апостол Павел писал Тимофею, в 1 Тимофея, во 2 главе, 8 стих. «Итак, желая, чтобы на всяком месте воздевали, на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки». Без гнева и сомнения. Я так для себя отметил, если руки наши будут чистые перед Богом, тогда и сердце будет чистым. Но я не имею в виду грязные, может быть, в мазуте или в чем-то том подобном. Грязные – это значит сделать какое-то зло. Есть такой рассказик «Грязные руки». Я думаю, дети, может быть, тоже его знают. Но хочу отметить одну мысль с этого рассказика. Мама говорит девочке: «У тебя руки грязные, сходи помой». Она сходила, помыла, приходит, показывает чистые. Мама говорит: «Нет, они у тебя грязные». Она опять пошла, помыла. «Ну, вроде чистые». Она говорит: «Нет, не чистые. А помнишь, ты сегодня братика обидела, толкнула или ударила?» Вот этим самым мараются руки. «Дети, а у вас руки чистые?» Я у нас спросил в церкви: «Дети, у вас руки чистые?» Они сразу смотрят: «Да, чистые, мыли же с утра». Но не эта мысль, чистые руки, воздевали чистые, не только мужи, но и все, чтобы воздевали чистые руки. Через что еще может стать сердце, может быть, нечистым? Это наши глаза. Христос говорит в Луки в 11 главе, 34 стихе: «Светильник тела есть око, итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Наши глаза – это такое, Бог такое человеку дал, что мы можем видеть. Но как часто через наши глаза мы можем замарать наше сердце? Оно становится, может быть, грязным через наши глаза. Еще на что я хотел обратить внимание – это наши уста. Бог говорил в книге пророка Софонии, в 3 главе, в 9 стихе: «Тогда опять я дам народу уста чистые». На это хотел немножко обратить внимание. Как понять, уста чистые? Ну, может быть, мы умываемся, да, но не это, может быть, грязь или чистота. Как-то у нас на работе приехал один человек, а мы у нас на работе так, надпись такую сделали: «Просьба не сквернословить». И вот зашел человек, и у него, ну, сказал он слово такое грязное. Мы ему говорим: «Просьба у нас, чтобы не говорить, все, простите, больше не буду». Заходит другой человек и тоже подобное слово сказал. Он говорит: «Читай». он прочитал «простите». Я думаю, как важно вокруг нас, вот люди некоторые, когда приезжали, они говорят, да у вас побудешь и вообще перестанешь сквернословить. Думаю, как хорошо. Они видят вот эту вот разницу в устах наших. Как-то разговаривали с братом, с одним человеком, совершенно незнакомым. Он был приезжий, и, ну, разговаривали. Потом он спрашивает, а вы верующие? Я так подумал, а что, у нас написано было, что ли? Мы заинтересовались, а почему вы так поняли? Он говорит, у вас речь другая. Ну, у вас нету вот этих вот скверных слов. И он на это обратил внимание. Я так подумал, сердце может стать грязным от наших уст. И хотелось бы, чтобы наши уста были чистые. Какой у нас может быть... Ну, я еще хотел обратить внимание на совесть. Апостол Павел Тимофею тоже пишет. 2 Тимофея, 1 глава, 3 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью». Вот у нас есть этот датчик, который срабатывает. Это совесть. И как хорошо, когда она срабатывает вовремя, когда мы можем понять, у нас сердце нечистое. А Бог, Он благословляет только чистых сердцем. И написано, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А как мы можем увидеть Бога? Я так подумал, может, это в будущем? Или кто-то может только увидеть? Бога мы можем увидеть и сегодня, и здесь, на собрании. Читая Слово Божье, мы видим Бога. Мы можем увидеть Бога, как Он сотворил мир во всей вселенной. Мы можем увидеть Бога. Мы можем увидеть Бога также в обстоятельствах. Бывают какие-то обстоятельства, Бог допускает, и этим мы можем увидеть Бога. Что нужно делать, если сердце все же стало грязным? Написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И хотелось бы сейчас нам помолиться, чтобы Бог дал нам силы дерзновения, чтобы проверять свое сердце, чтобы быть готовым, потому что блаженны чистые сердцем, ибо только они Бога увидят. Помолимся Ему. Аминь.